Глава 43. У некоторых людей постоянно холодные ступни. Они часами не могут, к примеру, заснуть, потому что ноги не согреваются даже под самым теплым одеялом. У других на холоде в первую очередь мерзнет нос. У Виктора чувствительным местом были уши. Как только он выходил на улицу в холод, уши болели. Но еще неприятнее было, когда он возвращался в тепло, и уши оттаивали. Тогда колющая боль из ушей перекидывалась на голову, и ее не унимал ни аспирин, ни ибупрофен. Это Виктор знал с детства, поэтому сейчас глубоко надвинул на голову капюшон. Дождь был не так страшен, как больные уши. Из-за капюшона на голове и барабанящего ливня он не сразу услышал мелодию телефона, звучащую из его кармана. Если бы он не остановился передохнуть под крышей нежилого домика на обочине залитой дождем песчаной тропинки, то так и не услышал бы звонок. Впрочем, Виктору и в голову не могло прийти, что мобильный может зазвонить. На Паркуме не было мобильной связи. И тем не менее, телефон странным образом звонил. Номер на дисплее Nokia показался ему смутно знакомым. Да, он заткнул пальцем левое ухо, чтобы хоть что-то расслышать при таком ветре. Но, казалось, на том конце никого нет. «Алло, кто это?» Вдруг он услышал всхлипывание. «Анна, это вы?» «Да, мне так жаль, что...» Окончание фразы Виктор не расслышал, потому что в эту минуту тяжелый сук свалился на крышу его убежища. «Анна, где вы?» «Я Анкер». Из обрывков слов невозможно было ничего понять, но Виктор старался хоть что-то расслышать. «Анна, я знаю, что вы не в Анкерхофе. Мне это сказал Патрик Хальберштадт. Напишите мне СМС, где вы находитесь. Я приду, и мы все обсудим». «Это опять случилось!» Она выкрикнула эти слова в тот момент, когда ветер на мгновение утих, чтобы тотчас завыть с новой силой. «Что случилось?» «Она опять со мной! Шарлотта!» Этого Виктору хватило. Он понял, что случилось. У нее новый приступ. Шарлотта вернулась к жизни. Через две минуты до него дошло, что связи опять нет. Тем не менее, вскоре раздался сигнал СМС. «Не надо меня искать. Я сама найду вас».